Глава 33. После избрания Тихомирова на пост президента России прошло 5 лет. Наступил период подготовки к новым выборам. Сергей Иванович принял решение баллотироваться на второй срок. Он не рвался к власти, но и не хотел останавливать реформы, ход которых с огромным трудом постепенно нарастал в стране. Президент мысленно подводил итоги работы, выполненной в стране под его руководством. Уровень жизни большинства людей еще был невысок. Производство не развивалось, страна по-прежнему оставалась сырьевым придатком Запада. Однако ресурсы, необходимые для мощного рывка страны, постепенно накапливались. Тихомиров просматривал статистику смертности за последние 4 года. Результаты были очевидными. Ежегодно сокращалось количество смертей от наркотиков и алкоголизма. За 4 года, благодаря вакцинации антинаркотическими чипами, в стране остались в живых более 1,5 миллиона человек. Много ли это? Население Нижнего Новгорода или почти процент от общего числа жителей страны. Эти люди не умерли, а стали честно трудиться, радоваться жизни и открывать для себя новые горизонты познания. Нововведения очень благотворно повлияли на криминогенную обстановку в стране. Ранняя диагностика на предмет наличия у человека склонности к совершению преступлений позволила оперативно определять людей с криминальными отклонениями и за счет вакцинации чипами предупреждать их опасное поведение. Эта система была отработана во многих тюрьмах страны и дала потрясающий результат. Теперь не нужно было содержать огромное количество тюрем, охрану. Да и численность полиции можно уже сократить наполовину. «Много ли это?» — задал себе вопрос Тихомиров. «В полиции служит почти 1 миллион человек, здоровых, сильных людей. Чем они занимаются?» Обеспечивает правопорядок. А ведь если будет меньше преступников, то отпадет необходимость в таком количестве полицейских. Кстати, контроль за деятельностью МВД вполне может взять на себя интеллектуальная автоматизированная система. Она показала свою эффективность в сфере образования. В полиции тот же принцип работы. 500 тысяч человек будут высвобождены из полиции, а они обходятся государству почти в 500 миллиардов рублей в год. Сумма вполне приличная, а деньги очень скоро будут нужны. Очень сильно. Главным для Тихомирова было поднятие производства. Но времени на реализацию главной в его жизни задачи не хватало. Он рассчитывал на второй срок президентства.